Так возьми снова гребень и причешись. «Только не трогай Надюшку!» — крикнула Светлана дрожащим голосом. И тут же сделала левой рукой легкий пас. Гребень покрылся ледяной коркой. Светлана бросила его на стол, пробормотала. «Старая дрянь! Антон!» Секунду мы смотрели друг на друга, будто перебрасывали мячик инициативы. Заговорил я. «Света, риск очень большой. В открытом бою она с нами не справится, поэтому возвращать Надю для нее значит подставляться». «Мы найдем ей коридор, выход», — прошептала жена. «Пусть выйдет за границу оцепления и оставит Наденьку. Я ее сразу найду. Пусть хоть в другой город уедет и там Надю оставит. Я открою проход. Я знаю как. Я сумею. Я через минуту буду там». «Правильно», — кивнул я, — «через минуту. И что дальше? Ведьма-то далеко уйти не успеет. А как только Надя будет с нами, ты захочешь найти Ирину и развоплотить». Светлана кивнула. «Разорвать, а не развоплотить. Для ведьмы правильнее воспользоваться нашей помощью, но Надю все равно убить. Антон, так что же делать? Звать Гессера?» «А если она это почует?» — вопросом ответил я. «Позвонить?» — предложила Света. Я подумал, кивнул. «Все-таки Арина изрядно отстала от жизни. Догадывается ли она, что мы сможем связаться с Гессером не магическим способом, а по обычному сотовому телефону?» Телефон Светланы оставался в доме. Она вытащила его оттуда таким же небрежным пасом, как и гребень. Еще раз посмотрела на меня, и я кивнул. «Время просить о помощи. Время требовать помощь, всю мощь московского ночного дозора. В конце концов, Гессер делает на Наденьку свои неизвестные нам ставки». «Подождите!» — окликнули нас от калитки. Мы обернулись, наверное, излишне резко вскидывая руки в боевую стойку. Мир для нас уже не был обычным человеческим. Мы теперь жили в мире иных, опасном мире, где все решает сила заклинания и скорость реакции. Но сражаться не пришлось. У калитки стоял молодой человек, за ним трое детишек, два мальчика и девочка. И мужчина, и дети были одеты во что-то серовато-зеленое, полувоенное, напоминающее униформу разгромленной армии. Мужчине было лет 25, детям лет по 10. Отцом он быть не мог, да и братом тоже, слишком разные черты лица. Только одно общее — темная аура, дикая, косматая, никак не вязавшаяся с симпатичными лицами и аккуратно короткими стрижками. «А вот и наши оборотни пожаловали», — пробормотал я. Мужчина коротко склонил голову, признавая мою правоту. «Какой же я дуралей!» «Искал взрослого с тремя детьми, а пионерлагерь проверить не удосужился». «Пришли сдаваться?» — холодно спросила Светлана. «Не вовремя». «Какими бы слабыми иными они ни были, но недавний вихрь силы должны были уловить. Да и ту веющую от Светланы мощь, что не оставляла никаких шансов оборотням, вампирам и прочей магической шушере. Света сейчас могла одним взмахом руки врыть их по шею в землю». «Погодите», — быстро сказал мужчина, — «выслушайте нас. Меня зовут Игорь, я зарегистрированный темный иной шестого уровня». «Город?» — коротко спросила Светлана. «Сергиев Посад». «Дети?» — продолжала она допрос. «Петя из Звенигорода, Антон из Москвы, Галя из Коломны». «Зарегистрированы?» — уточнила Света. Ей явно хотелось услышать ответ «нет», после чего судьба Игоря была бы решена. Мальчишки молча задрали рубашки, девочка чуть замялась, но тоже расстегнула верхнюю пуговицу. У всех были печати. «Это тебе не сильно поможет», — пробормотала Света. «Иди в сарай, там ждите оперативную бригаду. Будешь объяснять трибуналу, почему повел щенков охотиться на людей». Но Игорь опять замотал головой. На его лице отразилось искреннее волнение, причем не за себя. Вот ведь что удивительно. «Подождите, прошу вас, это важно. У вас ведь есть дочка, девочка иная, светлая, лет 2-3. Мы видели, куда ее повели», — тихонько сказал мой маленький тезка. Я отстранил Светлану, вышел вперед, спросил, «Чего вы хотите?» И мы понимали, чего хотят оборотни. И оборотни знали, что мы все понимаем. Самое печальное, им было ясно, что мы согласимся на торг. Но всегда есть детали, которые стоит обговорить. «Обвинение в мелкой халатности», — быстро сказал Игорь. «Во время прогулки мы случайно попались на глаза детям и напугали их». «Ты охотился, зверь», — не выдержала Светлана. «Ты со щенками охотился на человеческих детей». «Нет», — Игорь замотал головой. «Ребятишки расшалились, решили поиграть с человеческими детенышами. Я подошел, оттащил их». «Виноват, не доглядел». «Он все правильно рассчитал. Я не смог бы полностью закрыть глаза на случившееся, даже пожелай этого. Факту уже дан ход. Вопрос лишь в том, как классифицировать случившееся. Попытка убийства — это почти наверняка развоплощение для Игоря и строжайший контроль за щенками. Мелкая халатность — всего лишь протокол, штраф и особый контроль за его дальнейшим поведением». «Хорошо», — сказал я, торопливо, чтобы Светлана меня не опередила. «Если поможете, будет вам мелкая халатность». «Пусть эти слова будут на мне». Игорь расслабился, наверное, ожидал более долгого торга. «Галя, рассказывай», — велел он. Пояснил, она видела. «Галка у нас ягоза, вечно ей на месте не сидится». Светлана подошла к девочке, и я жестом велел Игорю отойти в сторону. Он снова напрягся, но послушно пошел следом.